профессор Кораблев. Техник судьбы не обязан строго придерживаться рекомендаций для выполнения всех пунктов суточного задания. Однако должен осуществить выполнение суточного плана на уровне не менее 90%. Иными словами, техник имеет право принимать решения на свое усмотрение в зависимости от ситуации, проявляя уверенность в том, что его действия необходимы для успешного выполнения задания и при этом не нарушают течение судьбы. Кодекс судьбы. Бодро поднявшись по ступеням, профессор Кораблев толкнул дверь университета и, не обращая внимания на приветствие коллег и студентов, поспешил вперед. Он не собирался тормозить, но металлодетектор издал противный писк, и перед Кораблевым вмиг возник невысокий, серый, как плитка в университетском туалете, охранник и, нахмурив кустистые брови, медленно произнес: «Телефон, ключи, ремень положите на стол. Подготовьте пропуск или документы». «Опять за свое!» — вспыхнул Кораблев, словно пропитанная бензином тряпка. Профессор уже с утра был на взводе. Сначала кофе на себя пролил, потом заметил под днищем машины черную масляную лужу, а еще куда-то подевалась его любимая фирменная ручка-перо, которой так приятно было выводить неуд в зачетках всяким лентяям и бездарям. Пришлось переодеваться, записываться на диагностику, ехать в канцелярский магазин. «Пропуск или паспорт? Можно водительское удостоверение?» Не меняя интонации, монотонно произнес охранник. «Ты совсем больной? Я тебе уже в тысячный раз говорю, что ничего показывать не буду. Вон туда свои глаза направь!» Показал Кораблев на доску почета, где его огромная фотография выделялась на фоне остальных прямо по центру. «Ничего не смущает?» Старик-охранник словно оглох и, не замечая истерических выкриков профессора, продолжал стоять неподвижно. Но и Кораблев не мог упустить случая козырнуть авторитетом. «Не смог в жизни ничего добиться, нормальную специальность получить. Устроился на 3 копейки и теперь пытаешься из себя что-то изображать?» Ветхий страж даже глазом не моргнул, отчего Кораблев начал распаляться еще сильнее. «Запомните, господа студенты!» Громко обратился он ко всем, кто был в зоне голосовой досягаемости, и в шумном вестибюле тотчас повисла тишина. «Если на лекциях вы, вместо того, чтобы на доску смотреть, будете в свои телефоны таращиться или в блузки заглядывать однокурсницам, станете вот таким же бесхребетным, бесполезным, бесперспективным увольнем, как этот вахтер, который уже год тут работает и никак не может запомнить профессора физики в лицо», — показал он рукой на охранника. «Я 3 года работаю». «Да ты тупее, чем я думал», — обрадовался такому ответу Кораблев. «Ключи и телефон на стол и предъявите документы». «На, подавись!» — профессор бросил на стол телефон и ключи, а затем ткнул охраннику прямо в нос своим паспортом. «Доволен?» «Проходите», — сделал шаг в сторону тот. «Ты здесь последний день, я тебе слово даю!» Не поворачивая головы, голосил Кораблев, направляясь к лестнице. Поднявшись на 3-й этаж, он первым делом зарулил на кафедру, где, как обычно в это время, пил чай декан Ноздрин. «Григорич, ты же с ректором на короткой ноге. Можешь помочь удалить охранника?» Налетел с порога Кораблев на товарища. «Как это удалить?» — поинтересовался декан, отхлебывая чай и улыбаясь новенькой секретарше, что поедала его глазами, параллельно поедая кексы. «Буквально удалить, убрать, уволить! Задолбал этот идиот! Он же не работает, только кроссворды свои разгадывает или пишет что-то целыми днями в тетрадку. Тупой, как пробка! Зачем он вообще нужен?» «Ну, для безопасности». «Григорич, 21 век. Давно придуманы камеры с распознаванием лиц, турникеты. Если надо, можно даже турель с автонаведением установить. Мы же университет, двигатель науки. У нас студенты роботов проектируют. Зачем нам старый бестолковый охранник?» «Я 100 раз говорил. Пора все автоматизировать!» «Иваныч, остынь. Если все автоматизировать, то где простому человеку работать?» «Учиться надо, чтобы таких вопросов не возникало. Половину профессии вроде этого вахтера давно пора упразднить. Они клещи на наших шеях!» «Нельзя так», — замотал головой декан. «Льзя, Григорич, очень даже льзя. Прогресс не остановить еще немного, и увидишь, пропадут эти вахтеры, контролеры и прочие старперы». «Хорошо, хорошо, я тебя услышал. Поговорю с ректором. Ты лучше скажи, что там с теорией?» «Я близко», — гордо сказал Кораблев и, уставившись куда-то в окно, замолк. Прошла пара минут, прежде чем Ноздрин снова спросил. «И что? Думаешь, получится совместить мозг и процессор?» «Не мозг, Саш. Лишь определенные участки. Этого достаточно», — произнес он тихо, почти шепотом. «Ты же понимаешь, что это невозможно?» — аккуратно спросил старый друг Кораблева. «Все возможно, Григорич. Мир не стоит на месте. Одна лишь переменная осталась в уравнении. И я найду ее!» От возбуждения Кораблев перешел на крик, но тут же затих. «Может, пронесет, а? Ну, бывает же, что наследственные болезни обходят стороной». «Это неизбежно», — замотал головой профессор. «Я не хочу сидеть и ждать, сложа руки. Короче, убери вахтера. Мир должен автоматизироваться. А с меня ящик коньяка», — металлическим голосом подытожил Кораблев. «Другой разговор», — расплылся в довольной улыбке декан. «Считай, его уже нет». Этим же вечером старого охранника Петра Семеновича Рыбку уволили по какой-то высосанной из пальца причине. За ним приехал сын и помог загрузить в машину 10 коробок с бумагами. То ли кроссворды, то ли какие-то тетради в крупную клетку, которые днями напролет заполнял старик, сидя на посту. Через день Кораблев, как и обещал, принес в университет ящик коньяка. И в деканате случилась грандиозная пьянка, по итогу которой Кораблев и смог найти ту самую переменную для своего уравнения, после того, как ударился виском о писсуар. Его словно осенило. Будучи еще в стельку пьяным, профессор ворвался в свою аудиторию и начал размашисто писать на доске цифры. Лишь когда результат его полностью удовлетворил, Кораблев уронил мел на пол и, дойдя до парт, уснул на одной из них. Разбудил его чей-то незнакомый голос. «Филипп Иванович, просыпайтесь! Филипп Иванович!» Кораблев разомкнул больные с похмелья глаза и, откашлявшись желудочным соком вперемешку с проспиртованной мокротой, спросил. «Ты кто?» «Моя фамилия Кошкин. Зовут Сергей Константинович. Я из отдела безопасности бюро судеб. У нас ЧП». «Чё?» — протянул Кораблев, поднимаясь на локте. Голова гудела, к горлу подступал коньяк и переваренное канапе, которое в него весь вечер пихала методист Светочка. «Какое к черту бюро? Какое еще ЧП?» «Ты наше ЧП. Скажи, уравнение помнишь?» — спросил серьезным голосом незнакомец, чей облик никак не мог сформироваться в мутном взгляде профессора. «Уравнение?» — промямлил Кораблев, взглянув на пустую доску. И тут его как током ударило. «Где оно? Где уравнение? Стерли? Зачем?» «Ага. Забыл?» «Хрен из два. Помню. Вот тут оно!» — постучал пальцем по лбу профессор. «Не дождетесь!» «Значит, придется память стирать», — тяжело вздохнул Кошкин. «С какого это перепугу? Ты кто такой? трезвел на глазах Кораблев. «Я из отдела безопасности», — строго повторил мужчина. «Ты решил уравнение и вывел формулу, которую нельзя было выводить. Рано еще. Через 50 лет только можно будет. А то весь мир в труху». «Да чего ты мне тут лапшу на уши вешаешь?» «Я вывел формулу! Я!» — профессор показал дулю. «Хрен вам, а не 50 лет!» «Увы, но такие правила. Судьба не дураками написана, а компьютерами», — пожал плечами Кошкин. «Судьба? Компьютерами?» — протер текущий нос Кораблев. «Компьютеры я уважаю. Слушай, не знаю, кто ты такой, но мне эта формула нужна, иначе... Иначе еще 1-2 года, и я начну тупеть, пока не превращусь в овощ. У меня наследственное заболевание, и оно уже начинает проявляться, понимаешь?» «Понимаю и сочувствую. Но чему быть, того не миновать». С этими словами Кошкин выудил из кармана пиджака какое-то устройство, напоминающее мобильный телефон, только тонкий, как лист бумаги. «Слушай-ка», — загадочно улыбнулся он, — «тебе, похоже, повезло». «В каком смысле?» — слез, наконец, с парты Кораблев. «Судя по моим данным, у вас в университете работает один из наших ведущих и, я бы даже сказал, легендарных специалистов, который все еще считает судьбу вручную». «Ничего не понял», — поморщился Кораблев. «Краткий экскурс», — прочистил горло Кошкин. «До автоматизации судьбы всегда высчитывались вручную. Раньше были специально обученные люди — профессора, академики и просто талантливые специалисты, которые, исходя из данных каждой вверенной им души, делали расчет. Эти расчеты влияли потом на общий фон мироздания. Короче говоря, вот встал ты с утра, а тебе на ногу стул упал, или там машина сама собой сломалась за ночь, к примеру». «Бывало такое», — подтвердил Кораблев. «Это начало определенной цепочки в твоей судьбе. Стул на ногу упал, а вечером ты встретился с будущей женой. Или наоборот, не встретился. Ну так вот, все это не случайности, а результат работы нескольких человек. Сборщика информации о каждом клиенте, мастера, который передает данные в бюро. Потом идет расчет, а после в работу включается назначенный тебе техник, который и стул подкручивает, и машину ломает, пока ты спишь». «Я тебе не верю». Тут Кошкин заглянул в гаджет и, что-то там пролистав, сказал: «Через 5 секунд тебе придет сообщение от жены. Она спросит, где ты и почему не отвез в химчистку ковер». «Да это херня...» — начал было Кораблев, но тут его телефон пиликнул, на экране появилось то самое сообщение. «Быть не может», — округлились красные глаза. «Может? Так о чем это я...» «Ах, да! У вас работает один из немногих людей, кто высчитывает судьбу вручную. Представляешь, один человек считает судьбы целому университету». «Не представляю», — признался Кораблев. «Нереальный объем». «Так и человек — легенда», — подмигнул Кошкин. «Можно попробовать уговорить его подкорректировать кое-что у тебя в судьбе. Умрешь в тот же год, что и должен был, но зато в своем уме». «Вообще, странно, что он допустил эту твою формулу», — почесал затылок Кошкин. «Это явная ошибка в расчетах и грубое нарушение. Его же теперь могут уволить». «Эх, последних спецов на компьютеры заменят. Никаких больше корректировок». «А кто этот человек? Я его знаю?» — загорелись глаза у Кораблева. «Наверное, один из наших профессоров? Я же всех их... как облупленных! А тут такая тайна оказывается!» От волнения он начал покусывать ногти на правой руке. «Любопытно теперь у него или у нее расспросить обо всем. Какой же мозг! Какой размах! Только не говори, что это Ноздрин, умоляю, я ж ему не прощу!» «Нет», — замотал головой Кошкин. «Фамилия у него — Рыбка. Петр Семенович». «Понятия не имею, кто это», — фыркнул Кораблев. «Он у вас охранником числится». «Что? Вахтер? Этот любитель кроссвордов и растворимого кофе? Этот хам? Этот...» «Этот великий человек», — закончил за него Кошкин. «Он тут уже 3 года работает. Раньше за ним целая область числилась. Стареет. Пойдем познакомлю. Думаю, вам будет о чем поболтать». «Не получится», — пожевал пересохшие губы Кораблев. «Он на больничном, что ли?» «Уволили. Не без моей помощи», — траурно произнес, словно зачитал приговор самому себе профессор. «Да ну! Наверное, у меня данные не обновились», — тыкал без конца в устройство Кошкин. «Ну, что я могу сказать? Только то, что говорю 1000 раз на дню. Не судьба». «Это вообще у нас фирменный слоган», — улыбнулся он. «Значит, у вас тут уже стоит компьютер. И он высчитывает судьбы. Боюсь, его мы не уговорим», — развел руками представитель отдела безопасности. «Прогресс — дело такое. Против него не попрешь. Ладно, мне пора. Завтра ты проснешься и ничего не вспомнишь, включая свою формулу. Аривидерчи!» Сказав это, Кошкин вышел в приоткрытое окно аудитории. Кораблев решил, что все это ему лишь привиделось. Белая горячка. И надо бы срочно ехать прокапаться. Но что-то не давало ему покоя. Он нутром чувствовал, что все было взаправду. И если так, то он совершил самую серьезную ошибку в своей жизни. А ведь человек просто выполнял свою работу, следовал инструкциям, требуя пропуск или документы. Выйдя из аудитории, профессор все острее ощущал себя виноватым. А еще формула начинала потихоньку выветриваться из головы вместе с градусами. Кажется, он понимал, что печальный конец неизбежен. На улице уже было темно. Время близилось к 2 часам ночи. Кораблев подошел к машине, чтобы бросить в нее портфель. И тут увидел недалеко под фонарем его, охранника. Чувствуя себя на 7-м небе от счастья, Кораблев подскочил к пожилому мужчине и пустился с жаром извиняться и объяснять, что он все знает. И про бюро судеб, и про то, что перед ним стоит настоящая легенда. И вообще он, Кораблев, идиот и хамло. «Вы не идиот. Вы умный. Очень умный», — произнес беззлобный охранник, когда профессор закончил исповедоваться. «А мне пора на покой. Я устал, хочу отдохнуть. Но у меня для вас предложение. Я могу вам помочь избежать болезни, а заодно узнать многое о судьбе». «Я на все готов», — твердо заявил Кораблев, не веря собственной удаче. «Тогда завтра вы занимаете мою должность». «Вахтера?» — поморщился Кораблев. «С официальной работой сами решаете», — махнул рукой старик. «Я имел в виду работу с судьбами. Расчеты». «Я? Считать судьбы?» — испугался профессор. «Да вы что? Да это же...» «Я вас отрекомендую как серьезного кандидата. Не переживайте. После вашей формулы это покажется ерундой. Но это не ерунда, а очень достойная и важная должность. Самая важная должность. Я не хочу, чтобы все загробастали компьютеры. Не доверяю я машинам. Судьбы — это не только нули и единицы». «А если я не справлюсь?» — голос Кораблева дрогнул. «Тогда весь мир в труху», — пожал плечами Рыбка. «Но так даже интереснее. Бодрит, знаете ли, и не дает заскучать. Что скажете?» «И я проживу в сознании?» «Иначе и быть не может. Тогда согласен. Вы только будьте готовы к тому, что жизнь круто изменится. Возможно, вы даже станете изгоем из-за того, что не сможете раскрыть свою истинную миссию близким и знакомым. Да и времени это отнимает уйму. Почти всегда нужно что-то считать. Но ведь это важная работа. «Самое важное», — кивнул охранник. «А еще очень интересное. Хотя порой и выглядит, как обычное разгадывание кроссвордов». Попрощавшись, довольный Кораблев поспешил домой. «Петр Семенович, ты же не подстроил все это, чтобы на пенсию пораньше уйти?» — спросил Кошкин, появившись из тени, когда профессор пропал из виду. «Нет, нет, как можно? Это судьба у него такая», — хитро улыбнулся охранник. «Ну-ну», — усмехнулся Кошкин. «Ладно, пусть работает. Я и сам против всех этих автоматизаций. А тебе хорошего отдыха на пенсии».